пользуясь заминкой, аудитория усилила аплодисменты. Овация продолжалась целых 2 минуты. Некоторые дамы уже признавались друг дружке, что у них горят ладони. Но вот, наконец, великая женщина предстала их взору. Гомер Маколей ожидал, что она будет не похожа на всех других женщин. Он не представлял себе, как может выглядеть это существо, но не сомневался, что оно должно быть чем-то из ряда вон выходящим. И не ошибся. Розали Симс Пибити — это был старый боевой конь, без всяких признаков женственности, высохший, долговязый, костлявый, жилистый, нелепый, словом, чучело гороховое. Гомер поднялся на ноги, не то потому, что пришло время вручать телеграмму, не то просто от удивления, но, как ни странно, он не побежал на сцену, хотя это ему было приказано. Ласковая дама, которая его так тщательно инструктировала, бросилась к нему сама, и прежде чем он успел опомниться, принялась толкать его по проходу, приговаривая пронзительным шепотом: «Скорей, мальчик, скорей, вручи телеграмму!» Великая женщина на сцене делала вид, что не замечает всей этой суматохи. «Милостивые государыни», — начала она, — «члены семейного лекционного клуба Итаки», — голос ее был столь же противным, как ее внешность. Тут Гомер Маколей вбежал на сцену и внятно объявил: «Телеграмма Розали Симс Пибити». Великая женщина прервала свою речь и повернулась к рассыльному, словно ее появление было для нее полнейшей неожиданностью. «Сюда, мальчик», — сказала она, — «Симс Пибити, это я». Взглянув на публику, она добавила: «Прошу меня извинить, милостивые государыни». Расписавшись в получении телеграммы, она приняла ее от рассыльного и протянула ему 10 центов. «Возьми, мальчик, это тебе на чай». Гомер был оскорблен. Но все вместе взятое показалось ему таким смешным и бестолковым, что он не стал утруждать себя отказом. Взяв монетку, он бросился со всех ног прочь со сцены и вон из здания. Вдогонку ему неслись слова великой женщины: «Недавно, в 1939 году, — начала она свою речь, — перед самым началом этой новой войны, я случайно оказалась в секретной миссии в Баварии, переодетая юной эльзасской молочницей». На улице Гомер увидел, что на тротуаре сидит Генри Уилкинсон, который еще в юности потерял обе ноги при железнодорожной катастрофе. За 30 лет, которые прошли с тех пор, он привык сидеть на улице, покорно держа на коленях шляпу с карандашами. Гомер не знал этого человека по имени, но с детства видел его на том же самом месте. Неизвестно, почему он ни разу не удосужился купить у него карандаш или бросить ему в шляпу какую-нибудь мелочь. Монетка Розали Симс Пибити жгла ему руки. Вот почему, завидев Генри Уилкинсона, Гомер бросил 10-центовик в его шляпу и побежал к велосипеду. Но, отъехав 20 метров, Гомер вдруг решил, что поступил неправильно. Он повернул и понесся назад, бросил велосипед на тротуаре и подбежал к безногому, вот уже 30 лет собиравшему здесь милостыню. На этот раз Гомер бросил в шляпу четвертак, свой собственный четвертак. Глава 30. Меблированные комнаты, святая обитель. Полчаса спустя рассыльный соскочил с велосипеда у дверей меблированных комнат святая обитель на Ай-стрит и взбежал вверх по ступенькам. В просторном вестибюле не было портье, но в дальнем углу возвышалась стойка. К стойке был прикреплен звонок, а над ним красовалась надпись «Звонить». Рассыльный огляделся вокруг. В маленькой гостинице бросалось в глаза множество запертых дверей. Он посмотрел на телеграмму, адресованную Долли Хоуторн. В одной из комнат играл патефон. Оттуда доносились голоса двух молодых женщин и двух мужчин, и слышался смех.